Гвардейцы весело переглянулись, видимо, знали что-то, что было пока неизвестно мне. Майор поднял руку, чтобы меня остановить, но я жестко сказал: «Я не закончил. Значит так, мне нужно обдумать все, что вы мне сообщили. Завтра встретимся снова. У меня на орбите голубой планеты станция висит. Шейн. Приглашаю вас там погостить, пока я принимаю решение по той информации, что получил от вас. Там есть отель для дорогих гостей. Остановитесь там. Ха, будете первыми и единственными моими гостями». «Хорошо, принц», — кивнул майор. «Но я все же настаиваю на том, чтобы капитан Лок и Сенов взяли вашу охрану на себя. Они профессионалы, обученные охранять и защищать членов императорской семьи». «Я подумаю», — откинулся я на спинку дивана. «Возможно, они устроят меня в качестве инструкторов и кураторов у моей охраны. Если я принц, то могу иметь свою гвардию». «Да, это так. Любой член семьи не ниже принца может иметь свою гвардию», — подтвердил майор. «Мои цвета. Я могу отправить вам информационный файл по членам императорской семьи. Он несколько объемный, но там есть все, что нужно». «Отправляйте». Кивнул я, и как только файл пришел, он действительно был на удивление объемным, поинтересовался. «Что с наследником и что наследую я?» «Тим Эго до сих пор не обнаружен. Вы первая птичка. Теперь у нас появился след, и мы перевернем Люмер, чтобы найти второго близнеца. О наследстве скажу так, вы не наследуете ничего из отцовских капиталов и имущества, только фамилию и дворянские звания. Даже если Тима не найдут, все равно вы не будете наследником. Таковы законы Лемура. Но ваша мама, умершая, когда вам с братом было по 3 года, имела неплохое приданное. И вы единственный наследник, который имеет на него право. У Тима его нет». «Вот как? Понятно. Что ж, думаю, на этом разговор мы можем закончить. Встретимся завтра. Я извещу вас об этом. Ответьте мне только на один последний вопрос. Как Билан смог связать меня и похищение?» «Все очень просто. Сразу после похищения сотрудники посольства облетели все планеты и станции тех государств, где они находятся, и наняли частных детективов. Как оказалось, это было оправданное решение. Премия за обнаружение одного из близнецов – 1 000 000 кредитов. «Вот паршивец. И с меня 10-ку содрал. Ладно, у меня еще есть здесь чем заняться, поэтому прощаемся и попрошу никому не сообщать, кто я такой в действительности. Договорились?» «Боюсь, вы опоздали. Информация о том, что на Торане находится принц Лемура Рина Эго, уже отправлена местной администрации и на столичную планету по официальным каналам еще во время нашего разговора. Также было по дипломатическим каналам отправлено сообщение на Лемур об обнаружении принца крови». «Не обрадовали», — нахмурился я. «Мне подобной шумихи привлечения внимания не надо. И так от прессы еле отбиваюсь, когда прилетаю сюда». «Боюсь, это уже не исправишь», — покачал головой майор. «Ладно», — отмахнулся я, — «придумаю что-нибудь». Мы встали, прибор защиты был отключен, и майор с медиком и присоединившимся к ним Биланом покинули кафе. А двое гвардейцев остались. Подбежавшая сынная Малия прижалась к моему боку своим крутым бедром и спросила, пристально глядя мне в глаза: «Кто это был? Это лемурцы? Что они хотели?» Покосившись на гвардейцев, те стояли чуть в сторонке, наблюдая за обстановкой снаружи и внутри кафе, приступив к исполнению своих обязанностей. Я обнял Малию, поцеловал ее в губы, что вызвало улюлюканье присутствующих детей, и сказал: «Ты не поверишь, что я только что узнал». «Жуть, как интересно! Это ведь лемурцы были! Что им от тебя надо?» – затараторила Малия. «Помнишь, я тебе рассказывал, как очнулся на свалке Гури и ничего о себе не помня?» «Еще бы, такая история, только в кино подобное увидишь». «Так вот, оказывается, я принц крови, племянник императора Лемура». Моя невеста застыла, шокированная такими новостями. Рядом превратилась в такой же соляной столб Инна. Пройдя им за спину, я прибольно ущипнул их за мягкие места, вызвав этим визг и удары по рукам. «Ладно, пошли к родителям, надо им сообщить». Подхватив девушек под локотки, я направился к двум сдвинутым столикам, которые заняли все родственники Олла, как со стороны Олифа, так и со стороны его жены. Все я не рассказывал, не посчитал нужным, просто кратко пояснил причину прилета лемурцев и что они сообщили после того, как взяли образцы моих тканей на анализ ДНК. Это вызвало тихое охреневание и за столом. Муж сестры Нурессы Олла, который через нейросеть вышел в местные новостные сети, подтвердил, что уже появились первые неуверенные сообщения о пребывании на Торане принца из Лемура. Пока родственники Малии живо обсуждали эту фантастическую новость, поглядывая на обоих лемурцев, продолжавших охранять меня, я ответил на запрос Диаса, который осторожно интересовался причиной встречи. Лезть в мои дела он не хотел, но для обеспечения безопасности, тем более двое лемурцев в черных комбезах остались в кафе, своими действиями подозрительно напоминая поведение охраны их подопечного. Ему нужно было знать, что происходит, хотя бы в общих чертах. Кратко составив письмо с объяснениями, скинул ему вместе с письмом и запись нашей беседы, что вел под протокол. Копии этой записи также ушли Руссо и начальнику штаба майору Еве. Последнему еще был приказ обеспечить встречу гостей станции и расконсервацию роскошного отеля для дорогих гостей. Все трое подтвердили прием посланий. Действия Диаса я обнаружил почти сразу. Один из оперативников подошел к одному из офицеров-гвардейцев. Это был капитан Сенов. Через минуту они оба вышли наружу. Видимо, Диас хотел пообщаться с гвардейцем и прощупать почву. В это время, вернувшись в реальный мир после отправки всех посланий, я вдруг обнаружил, что Олиф Олла смотрит на меня с некоторой грустинкой. «Что-то случилось?» – спросил я у него. «Думаю, нам нужно поговорить наедине». «Милая, я отойду ненадолго», – шепнул я на ушко, сидевшей у меня на коленях невесте. Малия заняла свободное место, что-то живо обсуждая с матерью и ее сестрой. А мы с Олифом отошли в сторону. Тот столик, за которым мы общались с лемурцами, был уже занят отдыхающими, только что вошедшими в кафе. Поэтому мы прошли к другому, свободному, у обзорного окна. Мельком бросив взгляд наружу, когда садился за столик, я увидел обоих капитанов, которые спокойно что-то обсуждали метрах в 10 от входа. Нужно будет чуть позже узнать, что именно. Посмотрев на Олифа, я вопросительно поднял бровь, ожидая, что тот мне скажет. «Ворд, ты в курсе дворянских обычаев и традиций?» «Не особо, вернее нет, не интересовался никогда». «Тогда сообщаю тебе, что их обручают еще в раннем возрасте. У тебя уже есть официальная невеста, если ты действительно Рино Эго». «А похоже, так и есть». «Да?» – задумался я, посмотрев на оставшегося гвардейца, попросил его подойти. «Капитан, а у меня что, есть невеста в Лемуре?» «Так точно, ваше высочество. Киана Део, 17 лет. Дочь генерала Део, адмирала флота Лемура. Эта информация, ко всему прочему, имеется в файле, переданном вам майором Лена». «Будет время, изучу», – буркнул я и отослал гвардейца в сторону, чтобы не мешало разговору. «Действительно, девка какая-то имеется». «Как видите, ваше высочество, я был прав», – еще больше погрустнев сказал Олив. «Меня Вортом Треном зовут. Я еще не принял признание меня лемурцами», – рассеянно ответил я Олла. «Да и, честно говоря, меня мало волнует эта девка. Свадьба не отменяется, и она пройдет, как и была спланирована. Малия не переживет отказа, да и я не хочу ее терять. Она та моя единственная половинка, как бы это ни звучало». «Но это может вызвать неодобрение в высших кругах Лемура». «Олив, думаете, меня интересует мнение каких-то напыщенных снобов, к мнению которых я якобы должен прислушиваться? Для меня существует только один авторитет, к которому я всегда прислушиваюсь. Этот авторитет – я сам. Я люблю Малию, Другому не бывать. Я рад твоей твердой позиции. Не хочу, чтобы девочка была убита горем». «Это точно», — улыбнулся я и, обернувшись, помахал рукой Малии, которая как раз с некоторым подозрением смотрела на нас, и громко спросил у будущих родственников, что присутствовали в кафе. «Ну что, идем кататься или нет?» Те бурно выразили свое одобрение, особенно закончившие ужинать детишки, и гурьбой направились к выходу. «Знаешь», — сказал, вставая из-за стола Олив, — «во всем этом и плюсы есть. Когда охотники узнают, кто ты, тронуть уже побоятся. У лемурцев очень серьезная репутация». «Возможно», — ответил я, подхватывая на руки только что подошедшую визгнувшую Малию. «Но поберечься все же стоит».